Глава 22. Июнь-август 1928 года. Несмотря на дипломатический кризис с Германией, сотрудничество со странами Запада продолжалось, особенно на бытовом уровне. В качестве самого яркого примера можно было привести помощь в спасении потерпевшего крушение дирижабля Италии. 4 июня Борька прибежал ко мне домой поделиться новостью. «Серег, в газетах написали, что наши связались с Италией». «Так мы давно с ними общаемся», — не понял я его поначалу. «Что тут удивительного?» «Да я не про страну, а про дирижабль», — с досадой отмахнулся друг. «Вот, смотри», — ткнул он газеты мне в грудь. Найдя нужную статью, я быстро пробежался взглядом по строкам. В ней говорилось, что вчера советский радиолюбитель Николай Шмидт поймал сигнал бедствия с дирижабля «Италия», о чем сообщил в общество друзей радио. При Осавиахиме уже создается комитет помощи, который возглавит заместитель наркома по военным и морским делам СССР Иосиф Уншлихт. Сообщение итальянскому правительству уже передано, писалось в газете. В течение июня шла подготовка к операции спасения, о чем мне не переставал чуть ли не ежедневно сообщать друг. Его эта история зацепила в первую очередь, конечно, из-за примера использования радио в экстренном случае. Ну а после уже Борьке просто было интересно, как закончится это дело. У нашей страны было два ледокола, и оба задействовали в спасательной операции. Хотя тот же ледокол «Красин» не выходил из порта около года. Но именно он в итоге и добрался до лагеря выживших в крушении членов экспедиции, еще остававшихся к тому моменту на дрейфующей льдине, и забрал их на борт. Организатором и руководителем экспедиции был Умберто Нобили. Хоть он и выжил после крушения и благополучно вернулся домой, там его ждал отнюдь не теплый прием. Затравили чуть ли не всей Европой, назначая его виновником катастрофы и обвиняя в трусости, мол, бросил товарищей, первым эвакуировавшись домой. В Советском Союзе его тоже осуждали, больше упирая именно на последний факт. Однако именно СССР через 2 года примет Нобеля к себе, когда его попрут из ВВС Италии, чтобы он возглавил программу строительства дирижаблей. Мое внимание по всей этой истории привлек ледокол, напомнив, что я еще не писал о водном транспорте, а то книги по воздушному и наземному уже есть, а морские и речные суда остались без моего внимания. Непорядок! Но на этот раз я стал не просто делать 3D-книгу, а еще параллельно пытаться написать аналитическую статью. В ней я сравнивал наши морские силы с такими же у капиталистов, подмечая сильные и слабые стороны. Ту заметку в газете, где товарищ Сталин использовал мою книгу для критики нашей промышленности, я не забыл. Уж лучше я сам сейчас сделаю подобную аналитику, заодно заработав еще несколько очков в репутацию. Покажу, что могу не только писать о текущем состоянии дел, но и способен это оценить, а также смотрю в будущее. В университете заниматься книгой не получалось. Да и еще больше плодить завистников не хотелось, поэтому занимался этим дома и даже иногда у Люды в гостях. Она по мере сил старалась мне помочь, изучая техническую литературу, что мне выдал по моей просьбе Петр Иванович, выбирая наиболее удачные чертежи и фотографии. Особенно фотографии. По ним привлеченный художник должен будет нарисовать картинки для книги. В один из таких дней нас застал Илья Романович. «Новую книгу создаете?» — весело прокомментировал он нашу работу. «Эх, жаль, не заработаешь ты на этом. Работы много, а гонорара тебе не светит». Я насторожился. То есть мне за создание этих книг еще и гонорар положен был бы. Я почему-то думал, что раз работаю по заданию и при содействии Баранова, то нет. Неужто в этом дело? О чем тут же и спросил отца Люды. «Да нет, не в этом дело», — отмахнулся Илья Романович. «Писателям платят за авторский лист текста. А у тебя тут текста кот наплакал. И картинки ты не сам рисуешь. Иначе как художник мог бы что-то получить? Да и сам текст, он ведь не твой. Ты просто берешь уже готовый и ужимаешь его, делая короткие пояснительные заметки. В итоге труд получается колоссальный, но по закону ничего нового ты не создаешь, а значит и платить тебе не за что. Я огорчился, но с другой стороны, хорошо хоть изначально не рассчитывал на оплату, преследуя иные цели. Вон уже премию получил, да еще и самую престижную, ее и писателям выдают. Я помню, как со мной в одном ряду стоял мужчина, написавший 50 книг на казахском языке, за что и получил премию. Так что в этом плане я не уникален. Ну, тут он прав, задумчиво сказал я себе под нос, читая стенограмму выступления товарища Сталина на пленуме Центрального комитета, прошедшего 9 июля. Мое замечание относилось к словам Сталина о том, откуда взялись средства для промышленной революции у Великобритании и других капиталистических стран, и почему нам этот путь закрыт. В качестве иллюстрации слов Иосифа Виссарионовича рядом располагалась картинка, где была изображена карта мира. На ней вместо британского острова находился спрут с кровожадным оскалом, протянувший свои щупальца к большей части мира. Так художник изобразил индустриализацию Англии за счет ограбления других стран. Сам пленум шел уже шестой день. Начался он 4 числа и должен был закончиться 12-го. На нем обсуждалось будущее экономическое развитие СССР. В оппозицию Сталину выступали Сокольников и Осинский. Смысл дискуссии был в том, что Осинский с Сокольниковым предлагали делать закупки продовольствия у крестьян по справедливым ценам, выровнять материальное положение рабочих и крестьян, убрать налоговые ножницы, как это сейчас называлось, когда продовольствие покупалось по заниженным ценам, а промышленные товары отпускались по завышенной цене. Сталин, наоборот, предлагал ужесточить эту меру. С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом. Оно платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары от промышленности. Это во-первых. И недополучает на ценах на сельскохозяйственные продукты. Это во-вторых. Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство. Это есть нечто вроде дани, нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить индустрию для всей страны, поднять дальше благосостояние деревни и потом уничтожить вовсе этот добавочный налог. Эти ножницы между городом и деревней. Откровенно, хмыкнул я, прочитав пассаж про дань. У меня самого были противоречивые чувства от речи Сталина. С одной стороны, он указывал на то, что не выкачивать ресурсы из других стран мы не можем, как Великобритания или Франция. Это противоречит нашей идеологии. Ни кредитов взять для вливания в экономику мы не способны, как это получилось у Германии. Ее кредитом стала 5-миллиардная контрибуция от Франции. Нам просто никто не хотел занимать. Оставалось изыскивать внутренние резервы. И таким резервом Иосиф Виссарионович видел крестьянство и фактически его ограбление. Да, он называл это вынужденным шагом, подвигом, который должны совершить люди. Легко говорить о подвиге, когда его делать не тебе, едко заметил я, дойдя до подобных слов в речи Сталина. Но все же он был прав. Кто-то должен чем-то пожертвовать. Из воздуха деньги не возьмутся. Ложкой меда в этой бочке дегтя было то, что Сталин обещал ежегодно снижать нагрузку с крестьян по мере улучшения жизни в стране. В нарисованной им картинке крестьяне должны почти все вначале отдать рабочим. Те взамен произведут много тракторов, сеялок и иного промышленного оборудования, нужного на селе. Это оборудование позволит увеличить количество обрабатываемой земли и повысить урожайность. Часть урожая будет оставлена в стране для улучшения продуктовой корзины. Часть продана за границу для закупки более совершенных станков. В итоге уже через год можно будет понизить немного налоговое бремя для крестьян. И так из года в год, в конечном счете выровняв условия жизни для рабочих и крестьян. Но чтобы от использования тракторов и сеялок был толк, необходима коллективизация, потому что частнику это оборудование мало что не по карману, так и просто не нужно, не с той площадью, что он имеет в собственности. А если позволить ему иметь больше, то частник уже превратится в буржуя, что противоречит идеологии нашей страны. Так красиво Сталин подвел свою речь к упору на классовую борьбу с кулаками и новыми помещиками. Читая его речь, мне невольно вспоминалось, как оплевывали в моем прошлом мире проведенную коллективизацию. Со смаком упоминали перегибы, как народ страдал от нее, какое горе она принесла людям. И вот из-за этого у меня и были противоречивые чувства. Вроде читаешь речь, все правильно, логично. По-другому поступишь и привет, назад к помещикам и крепостным. Но как оно будет на самом деле? Тут еще отец вернулся с работы, подлив масло в огонь моих сомнений. «Ты чего такой мрачный?» — заметил я, как он угрюмо скинул сапоги и, не здороваясь, прошел на кухню. «Помнишь Акинфея, что с нами в бараке жил?» — в ответ спросил он меня. «Ну да. Он на лесопилку перешел. Бревна там в доски распускают. И то!» — рыкнул отец. «Как в прошлом году на переход 7-часовой объявили, их директор еще досрочно на инициативе провел его. В итоге производительность упала, из-за чего им сначала зарплату урезали, мол, работать хуже стали, а сейчас и вовсе штрафы пошли, да дополнительно заставляют оставаться, и никто эти часы не оплачивает». Отец еле сдержался, чтобы не сплюнуть. Полез в шкаф и достал оттуда бутылку самогона. Свернул пробку, поставил стакан, набулькал и тут же залпом замахнул его. Лишь утерев рот рукавом, продолжил говорить. Вот как чувствовал, что не все так просто будет с этим переходом. Да дурак надеялся на лучшее. А они в партию не жаловались? Спросил я. Это же прямое нарушение прав советского гражданина. Толку-то? Обреченно махнул рукой отец. Какая партия? Ты о чем, Сергунь? Тут в профсоюз надо первым делом идти. Вот только и там не помогли. Из райкома ответ пришел. Положение о снижении рабочего дня было введено недавно. Директор действовал на свой страх и риск, вводя новый рабочий день заранее, ни с кем не согласовав. Чушь, конечно. Исключения на что были введены? Как раз для таких скороспелых, кто раньше срока решил на новую норму рабочего дня перейти. Короче, если в двух словах, сами виноваты. После этого я снова взглянул в газету, где напечатали речь Сталина. Если уж обычное урезание всего на час рабочего дня вот так обернулось, то к чему приведет коллективизация? Тут же людей, абсолютно не стесняясь, зажимать будут. Еще надо посмотреть, какое наказание последует за неподчинение. А смогу я как-то повлиять на это? Прошептал я себе под нос. Вряд ли, тут же ответил сам себе. В рамках страны точно нет, не мой уровень. Но если не в рамках страны, то как? И что для этого нужно сделать? Чтобы это понять, я решил изучить опыт седьмого часа. Так я назвал вроде как хорошую инициативу правительства на переход от 8-часового трудового дня к 7-часовому. Требовалось собрать информацию, обобщить ее и уже после провести аналитический разбор. Где переход произошел, где нет, по каким причинам и к чему это привело. Как я посчитал, изучив опыт одного решения правительства, я смогу понять, какие критические ошибки возможны в новом постановлении, что не было учтено или забыто. Действовать я решил не самостоятельно, а через комсомол. Для начала я обратился к коллегу Рябинцеву, но тот не понял моей идеи или сделал вид, что не понял, и послал меня к секретарю нашего университета. Высшим органом управления комсомола считались собрания. пока они не проводились. Управлением занимался комитет, выбранный из членов собрания. А во главе комитета как раз и стоял секретарь комсомола. Георгий Юрьевич Жадунов выслушал меня внимательно, после чего задал ряд вопросов. «То есть ты считаешь, что Политбюро поспешило с этим декретом?» «Нет, Георгий Юрьевич, я говорю о том, что, возможно, на местах или не рассчитали своих сил, поспешив с досрочным выполнением декрета, или занимаются откровенным вредительством, дискредитируя его. Наши лидеры последовательно следуют воле народа, тем идеям, из-за которых люди сбросили царскую власть. Но что мы видим? После уменьшения трудового дня люди недовольны. Разве это логично? Нет. Так в чем причина? Я хочу разобраться. Хорошо. Что ты намерен делать? Собрать информацию для начала. Обойти все заводы и фабрики, где уже был введен укороченный рабочий день. Поговорить с работниками, узнать их мнение. Затем ознакомиться с декретом и сравнить его с законодательством нашей страны. Насколько наши законы соответствуют воле народа. Идеалы коммунизма должны быть подкреплены соответствующим законом. Так они быстрее войдут в нашу жизнь. Жадунов лишь хмыкнул на мою речь, но возражать не стал. Подготовишь аналитическую записку, после чего покажешь мне. Сильно об этом не распространяйся. Если кто не так поймет, сам можешь свою голову подставить. Я поблагодарил секретаря, попутно попросив его выписать мне какую-нибудь бумагу, что я работаю от имени комсомола. Вот тут он хекнул слегка недовольно и посмотрел на меня с подозрением. Однако мою просьбу выполнил, попросив использовать ее только в крайнем случае. Заверив Георгия Юрьевича, что все будет пучком, я принялся за дело. Конечно, я не забывал и об остальных делах, что взвалил на свои плечи. Поэтому сбор материалов затянулся аж до середины августа. Но в итоге дело было сделано, наведя меня на грустные мысли. Первое. Декрет оказался слабо проработан. В нем давались указания, но не было расписано, как их выполнить. По сути, он был популистским. Не было указано, должен ли работник меньше трудиться или нет. Как бы это должно было подразумеваться? Но при этом продолжали требовать выдавать не меньше продукции, чем при 8-часовом рабочем дне. Нигде не было прописано, оплачиваются ли рабочим сверхурочные часы. Имеет ли право директор завода или фабрики требовать от работника оставаться после завершения трудового дня для выполнения нормы? Много чего не было. И вот тут декрет, которому следовали директора, вступал в клинч с законодательством СССР и выигрывал. Придерживались именно декрета, наплевав на законы. И никакой суд не вставал на сторону рабочего. До него просто не доходило. После этого я снова ознакомился с речью Сталина и пришел в ужас. Стало ясно, что, скорее всего, коллективизация будет принята либо таким же декретом, либо близко к этому. Причем все будет прописано очень обобщенно, как в самой речи, и перегибы тогда неизбежны. По спине пробежал холодок. Единственное, что я могу сделать в такой ситуации, попытаться максимально подробно расписать будущий декрет или что там будет в соответствии с нынешним законодательством. Дать четкие определения, чего, кстати, не было ни в декрете о 7-часовом дне, ни в той же речи Сталина. Например, кто такой кулак, а кто середняк? Да даже не говорилось, как будут наказывать этих кулаков и кто будет определять их виновность. Лишь общие тезисы, под которые можно подвести практически любого. А еще мне стало ясно, что просто так выходить с подобными мыслями в свет, не заручившись чьей-либо поддержкой, категорически нельзя. Обвинят в защите кулаков и империализма, и запишут во враги революции. Никакие прошлые заслуги тогда мне не помогут. Требовалось серьезно подумать и решить, а стоит ли мне лезть во все это дальше.